3 мая ответственные работники партии государства и армии, в том числе Ким Ён Нам и Пак Бон Чжу, и работники партийных и силовых органов навестили участников 7-го съезда Трудовой партии Кореи и приветствовали их.